Вечером на форт прибыл водовоз со своей 40-ведерной бочкой, запряженной парой мулов. Вместе с ним появился Вася с неизменными сутками. «Кто тебе позволил прийти сюда?» — набросился на него прапорщик. «Узнает об этом тетя Варя, попадет тебе от нее». «Я вас шукал на Литербе. Ведьмедь хотел был весь обед отобрать, да я не дал. На силу узнал, где вы. Записка от тети Вари есть?» «Нет». И Вася хитренько улыбнулся. «Пусть, — говорит, — он думает, что я еще сердюсь. А как прочитали ваше письмо, откаж запрыгали на месте, и сейчас меня послали до генеральши Стесалевой купить курицу, но я ее и так достал». Опять хитро сощурился мальчик. «То есть как, украл, что ли? На удочку поймал». «Какую удочку?» «Обыкновенную, что рыбу ловить. Крючок с леской, только без удилища. Курт ходит по двору за забором. Я их подзову и кидаю крючок с хлебом. Они начинают клевать, а я их тут подсекаю, дергаю за леску. Смотришь, крючком и зацепил какой-нибудь. Тащу через забор. Она, конечно, верещит. Тут я ей голову сворачиваю, ду и деру». Неторопливо рассказывал Вася. «Да знает, тетя Варя, по головке тебя не погладит за такие художества». Неодобрительно покачал головой прапорщик. «А вы ей не сказывайте». Все же суп из курицы пришелся Звонареву по вкусу, равно как куриные котлетки. Харитина наградила Васю несколькими банками консервов, найденными у японцев. «Ты скажи барышне Варе, чтобы она за Сергея Владимировича не беспокоилась. Нас японец кормит», — улыбнулась она. Вася попросил оставить его на форту до утра. «Хочу поближе посмотреть на японца. Какой он с виду?» «Во рву не одна сотня дохлых валяется. Можешь и сейчас на них полюбоваться», — ответила Харитина. «Дай не место здесь малому дитю. Подрастешь, тогда и сам пойдешь на войну, всего насмотришься». Огорченный мальчик вместе с водовозом отправился в обратный путь. Как особую драгоценность он нес японскую фляжку и перочинный ножик с несколькими лезвиями. Ночь на форту прошла спокойно. Перед рассветом Звонарев отправился в обход постов. На Гласисе японцы рыли новую траншею, а в десятки шагов от них русские из мешков с землей выкладывали бруствер. Изрядно морозило. Солдаты согревали дыханием руки и топали ногами. Днем японцы произвели еще две вялых атаки на форт, которые легко были отбиты. Также безуспешны были их попытки овладеть фортом номер 2 и укреплением номер 3. Понеся большие потери, осадная армия вернулась в исходное положение. Прибывший на форт номер 3 новый комендант, капитан Усенко, немолодой уже человек, с длиннейшими запорожскими усами, неторопливо обошел укрепление, познакомился с солдатами и решил с наступлением темноты произвести вылазку с целью узнать, что делается у японцев.